Однажды Федор Михайлович Достоевский, царствие ему небесное, поймал на улице кота. Ему было надо живого кота для романа. Бедное животное пищало, визжало, хрипело и закатывало глаза, потом притворилось дохлым. Тут он его и отпустил. Обманщик укусил бедного, в свою очередь, писателя за ногу и скрылся. Так остался невоплощенным лучший роман Федора Михайловича, царство ему небесное, «Бедные животные». Про котов. Федор Михайлович Достоевский, царство ему небесное, тоже очень любил собак. Он был болезненно самолюбив и это скрывал насчет собак, чтобы никто не мог сказать, что он подражает Лермонтову. Про него и так уже много чего говорили.